Итак, я летел в Нью-Йорк на встречу со Сталлоне. Летел самолетом авиакомпании MGM, есть такая компания для голливудской элиты, в обитом бархатом салоне самолета с баром, роялем, зеркалами, где могло бы разместиться 200 пассажиров, стояло штук 40 вращающихся кресел, каждая со столиком. Хвост самолета разделен на отдельные кабинки, можно уединиться, закрыться, есть, спать, проводить время с любимой женщиной, читать, смотреть телевизоры, в каждой кабинке 2, заказать, чтобы вам сделали маникюр, педикюр. На аэродром вы приезжаете к отдельному входу, нет необходимости идти через огромный аэровокзал, машина доставляет вас практически прямо к трапу. На борту самолета красуется огромный лев марка Metro-Goldwyn-Mayer. Ваши чемоданы тут же подхватывают, под ногами ковер, в салоне живые пальмы. Пассажиры друг друга, как правило, знают в лицо. Все принадлежат к единой номенклатуре, хоть и не к верхнему ее эшелону. Верхний летает в частных самолетах. В Нью-Йорке меня встретил огромный лимузин. Отвез в самую дорогую в староанглийском стиле гостиницу. Я позвонил в Сталлоне. Мне на классическом бостонском языке сказали, что его нет дома. В американских богатых домах издавна было принято брать мажордома англичанина и няню-англичанку. Иметь лакея с аристократическим английским произношением — хороший тон. Это традиция старых денег, первых поселенцев Нью-Йорка, Бостона, Нью-Джерси. А сейчас в Голливуде модно, когда по телефону президента компании или продюсера отвечает молодой голос с оксфордским акцентом. В секретари берут выпускников Оксбриджа, так в полушутку называют тех, кто учился в Оксфорде или Кембридже. Молодые англичане едут в Голливуд делать свою карьеру. Я своего сына тоже послал в Оксбридж, думал, отучится, поедет в Голливуд. Но времена изменились, он поехал в Москву, стал делать себе карьеру в России в рекламном бизнесе. «Слай ждет вас завтра в 11», — ответил оксбриджский голос. «Слай» — прозвище Сталлоне, дословно «смышленный». На следующее утро я приехал к Сталлоне. Он встретил меня в номере гостиницы, высокий, загорелый, мощный, румяное лицо, тренированное тело, мускулы, бицепсы. Мы познакомились, поговорили о картине. Ему понравилось все, что я о ней говорил. Он снимался в этот момент в фильме «Взаперти». В номере было много живописи. Вдоль стен и на стенах висели и стояли полотна. Тут же лежали и книги по искусству. Обитатель апартаментов собиранием картин занимался всерьез. Секретарь подал чай. Вошел какой-то человек, настороженно посмотрел на меня, отрекомендовался лучшим другом Сталлоне. Они ушли в соседнюю комнату. Я слышал заданный приглушенным шепотом вопрос «Кто это?». Слай что-то ответил, после чего вошедший вернулся, глядя на меня уже совсем по-иному. Подобного рода люди все время окружают звезд, живут в тени их славы. Сталлоне, как я позднее убедился, не забывает друзей молодости, заботится о них. Иные из них снимаются в тех же картинах, что и он. Другие работают дублерами или, как их называют в Голливуде, «стенд-ин» — двойниками. Двойник и дублер — это две разные профессии. На двойнике ставят свет, фокус, репетируют панораму. Он послушно исполняет все, что попросит оператор или режиссер, заменяя собой отсутствующую звезду. Их подбирают такого же роста, с тем же оттенком кожи, цветом волос, той же комплекции. Если понадобится лечь в лужу, он ляжет и будет лежать столько, сколько потребуется. Артисты приходят на площадку тогда, когда все готово и отрепетировано на двойниках. Им говорят, куда идти, где остановиться, где сесть, где лечь. Даже исполнитель второстепенной роли по голливудским законам имеет право на двойника. У них есть свой профсоюз, они прилично зарабатывают минимум $70 в день. Хороший способ помочь другу устроить ему такую работу. Двойник заменяет актера до съемки, но в момент съемки его в кадре нет. Дублер, напротив, заменяет актера в кадре. Бывают у актрисы не очень красивые ноги или руки, или не очень хорошая фигура. Бывает, она не хочет раздеваться догола, участвовать в постельной сцене. В «Хорошенькой девушке», фильме, после которого Джулия Робертс стала звездой, в сцене, где героиня играет на рояле, ее заменяла дублерша. В «Танце вспышки» дублерша заменяла героиню в танцевальных эпизодах. У мужчин, как правило, дублеры — это люди, способные выполнить рискованный трюк. Мы пошли со Сталлоне в маленькое кафе, где весь угол был увешан портретами звезд, в том числе и портретом его самого с дарственной надписью «Хозяину». Все вокруг нас шептались, узнавали Сталлоне мгновенно. В кафе он был свой человек. Сталлоне произвел на меня впечатление разумного, здорового во всех смыслах человека и физически, и нравственно. Я чувствовал, что он хочет мне понравиться. Думаю, сыграла свою роль и недобрая слава о его взаимоотношениях с режиссерами. Не раз он их попросту выгонял. Были картины, на которых сменяли друг друга три режиссера. Зная это, я опасался, что и у нас не обойдется без конфликта. Как меня не убеждали, что вмешиваться он не будет. Мы поговорили о картине. Потом рассказывали друг другу всякие смешные истории, потом перешли на женщин. Он с горечью говорил о своем глубоком разочаровании в них. Его можно понять, последний развод с Бриджит Нильсон стоил ему 16 миллионов. Чтобы их заработать, ему надо вкалывать 1.5 года, сняться в 3 картинах, заработать 24 миллиона. Тогда за вычетом налогов останутся установленные по суду алименты. «Больше не женюсь», — говорил Сталлоне. «Буду мстить женщинам сексуальным образом». В этом слышалась почти мальчишеская обида. Сталлоне — страстный игрок в поло. Это опасная игра, разновидность хоккея верхом на лошадях, игра богатых людей. У него дома в Калифорнии около гаража стоит механический тренировочный конь. Он вскидывается, подскакивает, бросает сидящего на нем игрока во все стороны. Но это я увидел позднее, когда побывал дома у Сталлоне в Беверли-Хиллз. Это самый центр Лос-Анджелеса, уникального мегаполиса, посреди которого тянется полоса холмов, поросших кустарником, длиной 20 км, шириной 5. Здесь живут все голливудские звезды. Но здесь же по ночам слышен вой шакалов, а из-за какой-нибудь свалки неожиданно может выйти олень. Земля в этом районе безумно дорогая. Мы стояли на террасе, с нее виден был холм, поросший лесом, за ним еще холм, еще холм. «Это все мое», — пояснил Сталлоне, показывая мне протянувшийся на 1.5-2 километра парк. «Владея таким участком, можно уже не делать ничего всю оставшуюся жизнь, просто продавать по кусочку землю». Сталлоне очень следит за своей физической формой, не пьет, курит сигары, знает, что можно есть, что нельзя, информирован о протеинах, глутаминах, свободных радикалах, умеренно ест. Таким я узнал его в тот вечер. Мы друг другу понравились. Мне позвонил мой агент. «Сталлоне от тебя в восторге. Ты первый режиссер, с которым он хотел бы работать». Это обнадеживало. На данном этапе главной целью моих нанимателей было проверить, понравлюсь ли я двум суперзвездам киноиндустрии, продюсеру и актеру. Я понравился. Теперь я уже мог лететь в Европу, работать над спектаклем. Когда я сказал Кентону, что занят в театре и не сразу могу начать подготовительный период, он страшно расстроился. Начинать съемки надо было через 2 месяца. Главное условие — картина должна выйти на экран к Рождеству, а точнее 22 декабря 1989 года. Лишь много позже я узнал, почему этот срок был так важен. Забегая вперед, скажу, что фильм 22 декабря вышел, получил пренебрежительные рецензии, долгое время держал второе место по сборам в США. Картина стоила 30 миллионов, перерасход по ней составил 20 миллионов, в рекламу было вложено как минимум еще 15. Чтобы это окупить в прокате, нужно было собрать 130 миллионов. У Сталлоне был контракт с Warner Brothers на 3 фильма. За каждый ему причиталось 8 миллионов. В момент нашей встречи он уже завершал съемки во втором и уже имел контракт с Карлко на 12 миллионов за фильм. Отношения с Warner Brothers были для него пройденным этапом, просто надо было отработать старый контракт, ставший кабальным. Снявшись в моей картине, он мог погасить все долги, а затем начинать новую жизнь участием в «Рокки 5». Съемки были назначены на конец года. Нам он выделял 2 месяца, июль-август, и нового времени у него не было. Снимаясь у меня, он и закрывал контракт, и заполнял свободное окно. Мы были связаны сроками, им поставленными. Картина была очень выгодной Питерсу, мастеру больших коммерческих проектов. По прокатным прогнозам, все главные удары на зрительском рынке должны были произойти летом. Рождественский же рынок оставался оголенным. Если нет других ударных картин, зритель пойдет на эту. Свободное пространство нельзя было упустить. Любой ценой фильм должен быть готов к этому сроку. Этот фактор в итоге стал решающим, каких бы вопросов ни касалось дела. Никого не волновало, что сценария, по сути, нет. Снимать. Все равно снимать. Сколько бы это ни стоило, все равно был резон кидать деньги в эту авантюру, лишь бы не стопорилось производство. Наличие таких фигур, как Сталлоне, Питерс, плюс экзотический режиссер Кончаловский, позволяло поверить в картину даже при отсутствии сценария. Мы запустились в подготовительный период. Я надеялся получить сценарий не к началу съемок, а раньше, поэтому и настаивал на приезде драматурга в Париж. Рэнди Фелдман приехал, аккуратный молодой человек, написавший к тому времени несколько сценариев. «Танго и Кэш» был первым запускавшимся в производство. В ответ на все предложенные мной идеи он сразу предупредил: «У меня инструкция все выслушать и ничего не писать». «Почему?» «Питерс не хочет сюрпризов». «Да, Питерс не соврал, сказав, что драматург — это просто рука им нанята, его дело записывать и обеспечивать мотивировками все, что взбредет в продюсерскую голову. А идея у него, как я вскоре убедился, была без счета. Все в одну картину втиснуться никак не могли, хотя бы по параметрам чисто стилистическим. Питер намеревался вставить и умирающую мать героя, и линию его любовных отношений, для чего и надо было найти новую звезду. Ему мерещился невероятный бой в финале и пролетающий сквозь стеклянную стену мотоциклист. Все было очень сумбурно. Я надеялся, что сумею поставить вопрос о мотивировках и настоять на своей правоте. Первые опасения возникли, когда стало ясно, что сценарист приехал просто выполнить долг вежливости. Тем не менее, мы немного поработали, кое-что оговорили, он записал все мои предложения, в итоге ни одно из них в сценарий не вошло. Фелдман был человеком смышленым, профессиональным. Во многом он со мной соглашался, но я понимал, что писать он будет не то, что говорю я, а то, что скажет продюсер. Кроме того, я все время чувствовал, что он чего-то недоговаривает. Позднее оказалось, что действительно пишет он то, что ему говорит Питерс, но потом должен все переписать с учетом предложений Сталлоне, а затем переписать еще раз, в соответствии с новыми идеями, возникшими в необузданной фантазии Питерса. Независимость определяется успехом. Чем более успешные работы стоят за вами, тем независимее вы в своих решениях. А в случае суперуспеха Студия позволяет вам не зависеть даже от нее. В принципе, она готова и на полный карт-бланш. Вместо сценария запускайтесь под две странички замысла. Свобода? Нет. Просто не студия контролирует вас, а вы сами себя. Успех означает, что вы знаете, на что сегодня спрос, что идет на рынке, за что платят деньги. Надо уметь угадывать, что зритель хочет от вас слышать, и это ему говорить. За этот особый нюх вам и платят. Сталлоне человек, вполне отдающий себе отчет, кто он есть. Нравится вам то или нет, но он национальный американский герой, миф 80-х. И сознание этого, безусловно, наложило на него отпечаток. Он политик, он бизнесмен, но он еще и художник. Когда я сказал, что не хотел бы ни разу в картине видеть его обнаженным, у него радостно вспыхнули глаза, ведь все 80-е годы прошли под знаком его торса. Я предложил ему играть другой характер, и это удивительно совпало с тем, что ему самому хотелось. Он понимал, что его прежний образ себя изжил. Нельзя уже больше варьировать Рэмбо. Публика перенасытилась его имиджем, пора меняться, да и возраст уже не тот. Обретение нового амплуа началось с появления на обложке «Эсквайра», его фотографии в простых очках с металлической оправой, аккуратно подстриженного. Бывший Рэмбо стал бизнесменом. И у меня было тоже желание сменить его имидж. Сделать его героя не суперхиповым, а, напротив, очень консервативным, одеть в костюм-тройку, в жилетку. Я представлял себе его человеком преуспевающим, играющим на бирже. Наши стремления совпали. Именно после этого мой агент позвонил и сказал: «Сталлоне от тебя без ума». Мы побеседовали еще о том, кто должен играть второго полицейского. Он сказал, что с Кертом Расселом хорошо себя чувствует. Я понял, что решающее слово во всех вопросах принадлежит Сталлоне. В целом его стратегия с моими предложениями совпала. К моему возвращению в Лос-Анджелес начало сценария было уже переделано. Я снова встретился с Джоном Питерсом. Он снова сказал, что волноваться мне нечего. Сценарист лишь записывает его мысли так, что я могу рассчитывать на шедевр. Рассказывая сцены будущего фильма, он фонтанировал образами, драматургии у них по-прежнему было мало. Если я говорил, что мне это не очень нравится, он тут же агрессивно меня пресекал. «Это негативная критика. Не нравится? Предлагай взамен свое. Критикуй позитивно». Верно меня предупредили, что никакие новые идеи сразу он не воспринимает. Ему надо их сначала переварить, и тогда, возможно, кое с чем он согласится. Питерс был очень занят. Был день накануне «Оскара», а «Человек дождя» шел на «Оскара». Попутно он то и дело связывался с Лондоном по поводу «Бэтмена», с которым возникли какие-то проблемы. «Принц», есть такой известный певец, записал какую-то пластинку, вокруг нее разразился скандал, так что Питерс то и дело отвлекался. Каждый раз, возвращаясь к предмету нашего разговора, он извергал новую идею, иногда блистательную, но всегда без малейшей связи с тем, что сам же до этого говорил. Зашла речь о съемочной группе. «Я дам тебе лучшего оператора», — говорил Питерс по поводу каждого. «Я дам тебе лучшего художника-постановщика». Когда я назвал художника по костюмам, с которым хотел бы работать, он перебил: «Все в порядке, не волнуйся, я дам тебе лучшего». Я понял, что будет не тот, кого хочется мне, а тот, который работает со Сталлоне из картины в картину. Он как бы прилагался к нему автоматически. Позвонил Сталлоне. Сказал, что хотел бы взять оператора, только что делавшего с ним картину. Я видел ее, снята она была неплохо, но для идей меня занимавших лучше подходил другой. А кроме того, мной еще владела иллюзия, что слово режиссера решающее. Я сказал, что предпочел бы Барри Соненфельда, снявшего несколько картин братьев Коэн, ныне весьма известных голливудских режиссеров. Объяснил, почему нужен именно Соненфельд. Я был полон энергии и азарта работы. «Выбрасываю белый флаг», — согласился Сталлоне. Художник-постановщик Майкл Рива только что закончил работу над блокбастером «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном в главной роли. Художником по костюмам стал Берни Поллок, брат Сиднея Поллока. «Я сумел настоять на своем монтажере Генри Ричардсоне, с которым делал «Поезд беглец», дуэт для солиста Гомера и Эдди. Группа складывалась. Сценария по-прежнему не было. Он писался. Поэтому бюджет картине был дан по существовавшему варианту. Я по-прежнему ждал другой сценарий. Мне все время говорили, что он пишется, все будет в порядке, через 2 недели новый вариант ляжет на стол. Эти 2 недели продолжались до конца съемок. Меня все время мучили сомнения, какой новый жанр имел в виду мой продюсер. То ли это жесткая драма, то ли комикс типа Бэтмена, где мотивировки не играют серьезной роли. Если это сказка, то в ней надо принимать все на веру. Ничего похожего я прежде не снимал, понимал, что будет невероятно трудно, но надо принять какое-то решение и его держаться. Это риск. Без него не обойтись. Срок начала съемок приближался неумолимо, сценария по-прежнему не было. Начальники цехов по реквизиту специальных эффектов, а их там должно было быть великое множество, все были не просто в недоумении, в истерике. Правда, хоть первые 40 страниц у нас были. Пока до съемок оставался месяц, мы неизменно слышали, сценарий будет послезавтра. Проходило 3 дня, и Кентон говорил, надоело, хватит. Сценарий должен быть послезавтра, все. Он звонил драматургу, требовал сценарий, на что тот спокойно отвечал, ничего не могу поделать. Питерс каждый день дает новые идеи. Мы уже выбрали натуру. Надо было строить декорацию, но по-прежнему было всего 40-50 страниц сценария. Я понял, что пора вовлекать наши проблемы Сталлоне. К тому времени он кончил сниматься, уже монтировал картину. Мы собрались. Первый раз пришли все Сталлоне, Кёрт Рассел, Марк Кентон, Джон Питерс. Начал Джон, долго не давал никому слова сказать, но было ясно, что все мы здесь, чтобы услышать Сталлоне. Он был очень мягок, сделал какие-то замечания, все в очень позитивной форме. Никто никого не ругал, разговаривали как на политбюро. Сталлоне вообще умеет быть большим дипломатом. Затем мы стали встречаться у него в монтажной. Кёрт, сценарист, я, директор картины. Проходили фильм поэпизодно. Пошли новые идеи, исходившие от Сталлоне и Рассела. Они также не имели ничего общего со сценарием. Монтажная Сталлоне скорее напоминала картинную галерею. Спроектирована она наподобие бункера, свет идет через потолок. На стенах замечательные полотна, стоят скульптуры, просторный зал, а где-то в глубине сама монтажная. Большой стол, на нем накрыт завтрак. Мы работаем. Собирались через день. Сталлоне много импровизировал с Расселом, придумывал сцены, сценарист их записывал, перепечатывал, привозил текст. Практически каждую сцену Сталлоне переписывал сам. Дошло до подготовки сцены побега из тюрьмы. Она по-прежнему не была написана. Я был более или менее спокоен. Американская тюрьма мне была неплохо знакома по работе над поездом-беглецом. Нетрудно было представить, что тут можно сделать. Собрались все. Художник-постановщик, продюсер, директор картины, я. Питерс начал фантазировать. «Я хочу, чтобы побег был такой, какого никто никогда не видел. Я хочу, чтобы они пролезли в подземелье, и там бы стояли гигантские...» Он задумался на секунду, явно не представляя, что сейчас скажет. В этот момент он напомнил мне Хлестакова. «Гигантские турбины!» — после недолгого молчания выпалил он. «Такие же гигантские, как в самолете, и они через эти турбины должны пролезть!» Мы переглянулись с художником, откуда там могли взяться турбины. Мы собирали себе с продюсера, решая различные изобразительные задачи. Мы — это художник-постановщик Майкл Рива, художник по раскадровкам Никита Кнац, блистательный визуалист, хотя имя его никому не известно. Русский по происхождению, он воевал в спецвойсках во Вьетнаме, был контрразведчиком, вернулся весь в шрамах. Прежде работал со Спилбергом. Он как бы режиссер, который продает свои идеи другим режиссерам. Скажем, нужно придумать, как герои бегут из тюрьмы. Придумать что-то такое, чего в кино прежде не было. В этом и состоит его профессия. Все эти талантливые люди, по сути, работали и за сценариста, и за режиссера. Нужно было придать видимость логике, исходившему из продюсера фонтану идей. Кое-как это удалось, хотя мотивировки были чрезвычайно слабы. Правда, потом, увидев все на экране, я убедился, что смотрится на одном дыхании. Да и многие суперблокбастеры, если их проанализировать, никакой проверки не выдержат, логики в них нет. Одна лишь цепь трюков, но ошеломляют они так, что обо всем забываешь. Отработав продюсерские идеи, можно было идти дальше, придумывать свое. Никита предложил: «А что, если они вырвутся из тюрьмы по проводам высокого напряжения?» Первая общая реакция: «Что за чушь? Откуда в тюрьме высокое напряжение? Как можно по ним бежать?» Но затем: «А почему нет?» Стали прорабатывать идею. Получилось. Никита принес первые эскизы. Затем в дело вступил художник-раскадровщик. Нарисовал, как выглядит тюрьма, как проходит рядом с ней высоковольтная линия, как провода уходят за стену. Потом мы сюда же присочинили грозу, проливной дождь. На высоте 5-го этажа герой должен был разбежаться и, пролетев 4 метра, схватиться за провода, наклонно идущие, перекинуть через них ремень и скатиться за тюремную стену. Мы долго думали, какие еще эффекты можно здесь придумать.